Седьмое. «Привет, Джейкоб», — сказала Натали. Она никогда его раньше так не называла, но сказать «папа» уже не поворачивался язык. Ее отец взялся за ножку ее кровати, когда замки двери за его спиной с лязгом захлопнулись. «Мне это не нравится, ты же понимаешь». «Тогда давай все закончим прямо сейчас. Ты развяжешь меня и позволишь уйти. Мы разойдемся каждой своей дорогой. Не каждая семья бесконечно остается семьей. Я буду присылать тебе открытку на очередное Рождество, а потом приду на твои похороны, без обид». Было заметно, что эти слова ранили его. Возможно, это выражение на его лице было искренним. Вот так сюрприз. Учитывая, что стяжки все еще удерживали ее в четырех местах. Однако этот миг быстро прошел. «Твоя мать и сестра хотят навестить тебя». Она закатила глаза. Бесс была ее постоянной собеседницей с тех пор, как она проснулась в этом бункере. Натали подумала, что если бы не Бесс, она была бы сейчас очень слабой. Была бы безумно рада хоть какой-то компании. Одиночное заключение официально считалось пыткой. Она то убеждала себя в том, что Бесс стала предателем, то считала, что Бесс естественным образом была на ее стороне. Но даже это состояние неопределенности было той умственной дилеммой, которая позволила Натали сохранить рассудок. «Вряд ли я могу им помешать». Он поджал губы. «Прошу, не создавай проблем». Она подавила смешок. «Я не смогу привести их сюда, когда ты в таком состоянии». Второй смешок она уже не смогла подавить. «Все звучит так, как будто я сама себя привязала». «А что еще мне оставалось делать?» «Натали, я очень бережно к тебе отношусь. Знаешь, как поступают родители тех детей, которые убегают вместе с твоими друзьями? У тебя есть хоть малейшее предположение о том, через какое перепрограммирование они проходят?» «Конечно, есть. Я помню Ленни». Ленни Либерман была ее лучшей подругой, пока им не исполнилось 13 лет. И Ленни устремилась не в ту степь, начала дружить с мальчиками, употреблять алкоголь и ходить в те клубы, куда 13-летнюю девушку могли запустить, только если она была надлежащим образом одета и пришла с определенным богатым молодым человеком. Родители полностью ограничили ее жизнь, заставили ее носить трекеры, следили за ней дронами, приставили охранника, затем двоих. Но Ленни повторяла лучшие трюки Гудини, пользуясь помощью более старших ублюдков, которые манипулировали детьми, как могли, и принадлежали даже более богатым семьям, чем ее семья. У этих людей были деньги, которые позволяли принимать контрмеры и спасать Ленни от ее родителей. После этого была частная школа, затем военная школа, затем заведение для трудных детей, наконец, место, название которого Ленни никогда не произносила. Только из него ей не удалось бежать. Судя по ее бледному лицу, после возвращения она находилась или под землей, или где-то далеко на севере. В своем воображении Натали рисовала образы заброшенной шахты или бескрайней тундры. Ленни, вернувшаяся оттуда, была совершенно другой. Не просто раненой, а переформатированной каким-то ужасающим загадочным образом. Печальные вещи иногда заставляли ее смеяться. Когда смеялись другие люди, она сосредотачивалась на чем-то, и на лице ее читалась явная злость. Ей приходилось постоянно сдерживать свою злость. Когда им обеим стукнуло по 15, они перестали притворяться подругами. В 16 Ленни поступила в университет в Цюрихе, о котором никто никогда не слышал. Предположительно, там готовили отличные кадры для финансовой сферы, где дети, ничего не смыслящие в математике, могли стать аналитиками высокого полета. Последней весточкой о ней стало доставленное курьером приглашение на похороны ее отца. Под оттиском стояла аккуратная подпись, сделанная чернилами. Натали не пошла на похороны и не могла представить себе такой перекрестный запрос базы данных, который мог бы вернуть ее имя как одного из возможных гостей таких похорон. Ее отец вяло улыбался. «Многое изменилось со времен Ленни Либерман. На специализированных выставках показывают, чего мы уже можем достичь. Я сделал два запроса, и теперь мне приходят брошюры на тряпичной бумаге настолько толстые, что ими можно запросто услать крышу. Натали, такие как ты стали причиной стремительного развития этой отрасли. А методология движется вперед ударными темпами, становится более беспощадной и эффективной, чем то, что было еще несколько лет назад. Тиски для пальцев вместо психоанализа. Ей стало любопытно, несмотря на все ее принципы, но ты меня никуда не отправил. Пока что. Натали, тебе трудно в это поверить, но я уважаю тебя, не говоря уж о том, что люблю тебя как отец. Я хочу, чтобы та часть тебя, которая является истинной тобой, пережила все это приключение. Я не хочу получить существо с автоматизированными привычками, лишь внешне похожее на мою дочь. Просто пойми, что вся эта беготня и толкотня с радикальными политическими идеями, групповыми выездами на природу, с этими вашими отщепенцами не является долгосрочной стратегией. Я понимаю, что ты чувствуешь себя виноватой из-за того, что у тебя все есть, тогда как у других нет практически ничего. Но какая польза от этого чувства вины, если оно затмевает собой реальность? Мечты не устранят неравенства. В моем идеальном мире ты контролировала бы наш семейный фонд, следила бы за всеми нашими хорошими делами. В мире много бедных людей, которые в долгу перед фондом редуоторов за свои прививки, воду и образование. Потрать свою энергию, безумно растраченную на анархию, чтобы сделать что-то продуктивное. Можешь даже выделить какой-нибудь маленький промышленный объект на экспериментальные сообщества, которые будут жить по принципам ушельцев. Она смотрела на него, не мигая. Она понимала, что если бы сидела в одиночестве все это время, это стало бы чертовски заманчивым предложением. Не будь Бесс, она бы просто умоляла об этом. Она понимала, насколько не выносит полной изоляции. И дело было не в том, что она осталась бы одна. Проблема состояла в том, что она осталась бы наедине с собой. Значит ли это, что Бесс не работает на ее отца? Или это лишь один из едва уловимых супермакиавеллиевских трюков, которые прославили Джейкоба Редуотера даже в кругах ЗОТ? «Когда придут мама и Кордели?» Он покачал головой. От этого жеста так и веяло снисходительностью. «Твоя мама не будет вытаскивать тебя отсюда. Она еще более расстроена, чем я. Корделия же, та тебя просто боится. Хочет, чтобы тебя посадили на препараты для психов, думает, что ты на нее нападешь. Когда они придут? Ты хочешь их увидеть?» Она смутила его своим взглядом. Он поднял ее кровать под углом 45 градусов, чтобы она могла смотреть на него поверх своего обернутого в простыни тела. «Посмотрим, что я смогу сделать». Когда он ушел, Бесс заухала так громко, что Натали вздрогнула. «Пожалуйста, тише. Это место настолько ударопрочное, что здесь можно печатать голограммы», — сказала она. «Зато моя голова вовсе не бетонная. Извини. Не знаю, говорила ли тебе, что твой отец колоссальный козел. Я бы извинилась за него, но не буду». «Ну да. Если это имеет какое-то значение, то теперь я еще сильнее убедилась, что ты не работаешь на него». «Какое облегчение!» Симулятор голоса все лучше передает сарказм. А я тайком скачивала обновление для моей локальной копии. Люди, занимающиеся голосовым синтезом, настоящие специалисты. Они объединяют нормализованные записи голосов из массовых многопользовательских игр и систем голосового отклика, добиваясь совершенно потрясающих результатов. И я тут поиграла немного с некоторыми доступными нам возможностями. Последнее предложение прозвучало одновременно со страшным рыком хищника, настолько страшным, что Натали вздрогнула в своих путах. «Ух, ты меня напугала!» «Я знаю. Здорово, а? Ну, я смухлевала, использовала дозвуковые частоты. Вообще здорово, что я могу такое делать. Ты еще не слышала мою сексуальную инженю?» «Нет, спасибо, не могу вспомнить, когда мне был настолько безразличен секс». «Они идут». Засовы лязгнули, потом еще раз открылась дверь, и вошла мать Натали в своем перламутрово-сером платье, как у Джеки О. Примечание. Имя, которым называли Джеки Кеннеди Онассис, супругу Джона Кеннеди. Конец примечания. Она была ниже, чем ее запомнила Натали, ни на день не постарела, Мать сделала небольшой шаг вглубь комнаты. Ее нос сморщился от того запаха, который Натали уже не чувствовала. Она уставилась на Натали. За ее спиной мелькнуло круглое, как у китайской куклы, лицо, проскользнувшее вслед Корделии. Натали почувствовала мучительно странную симпатию к сестре, которая осталась наедине с матерью и стала объектом полного материнского внимания. «Привет, мама». Ее мать медленно обошла кровать со всех трех сторон, подошла к стене, затем присела у Натали. «Джейкоб!» — позвала она. Джейкоб зашел в комнату с таким видом, как будто у нее что-то болело. «Да, Фрэнсис?» «Убери эти стяжки!» «Мама!» — начала Корделия, но ее мать подняла руку. «Джейкоб, прямо сейчас!» Мать с Джейкобом смотрели друг другу в глаза. Натали с детства запомнила это их молчаливое противоборство взглядами. Когда она выросла, то поняла, что это были игры «Кто первым струсит?», когда каждый давал другому время на размышления о возможном возмездии, пока кто-нибудь один не отведет глаз. Как всегда, Джейкоб сдался первым. Сейчас вернусь. Натали предположила, что он пошел за тем медбратом или кем-то там еще, но уже через несколько секунд Джейкоб вернулся вместе с наемницей. Та приветствовала Натали небольшим кивком, знаком признания, выглядевшим словно объятие, учитывая их предыдущее общение. Может быть, Натали поразила ее своей храбростью, или, может, ей дали разрешение или даже приказ быть немного поспокойнее. «Фрэнсис, Корделия, пожалуйста, отойдите немного». Мать уже готова была возразить, но Корделия потянула ее за руку. «Пойдем, мама». Когда они отошли на несколько метров от кровати, наемница шагнула вперед и взглянула Натали прямо в глаза. «Никаких фокусов», — сказала она, — и защелкнула браслет на запястье Натали. Натали подняла голову и потянулась вперед, чтобы посмотреть, что это такое. Дьявольский синий металл. Ей даже не хотелось угадывать, что это было, хотя она и не смогла остановить игру своего подсознания. Не шокер, так как она может схватить маму, папу или Корделию, и электрический разряд пройдет через них тоже. Может, что-то воздействующее на нервную систему, боль, судороги или... «Никаких», — согласилась она. Наемница безразлично подняла простынь, извлекла катетер, позволила ему втянуться в кровать. Это ощущение заставило Натали тяжело дышать от унижения. Наемница вытерла свои руки одноразовой салфеткой и бросила ее в корзину у кровати, прежде чем предложить Натали свою руку. Натали оперлась на нее, так как после многих дней, возможно, и недель неподвижности, она испытывала слабость, у нее кружилась голова, а мышцы живота не в силах были заставить опустить ее огромные, онемевшие ноги с края кровати. Слезы покатились по ее щекам, ведь когда она была ушельцем, то была такой сильной. Они все такими были. Вся эта ходьба. Теперь она не смогла бы уйти, даже будь ее путь свободен. Скупые слезы текли вниз и начали проникать в рот. Она шумно вдохнула воздух и часто заморгала, пытаясь встать на ноги. Она качалась, не глядя на маму и Корделию, но смотря прямо в глаза Джейкобу, чтобы тот видел, что он с ней сделал. Он уничтожил ее тело, но ее глаза сверкали, чтобы он знал, что сознание ему сломить не удалось. Мама была рядом с ней, подставила плечо под руку, на которой не было капельницы. Наемница отсоединила другой конец трубки от кровати, закрыла его стерильным эластичным колпачком и аккуратно уложила трубку за шею Натали. От мамы пахло ее духами, который специально делал какой-то человек в Стамбуле, приезжавший в их дом раз в год во время Курбан-Байрама, когда объезжал всех своих лучших клиентов по всему миру, в то время как деловая жизнь в Турции практически останавливалась. Уже много лет Натали не ощущала этого запаха, не совсем сладкий, не совсем мускусный, с легким оттенком чего-то похожего на кардамон. Однако этот запах она запомнила лучше, чем лицо своей матери. Та вздохнула, когда почувствовала вес дочери на своем плече. Натали подумала, что она слишком тяжелая, но мама сказала: «Джейкоб!» Она стала легче перышка, таким преисполненного ужаса тоном, которого раньше она никогда не слышала от своей матери. Она увидела, как идеальная кожа на материнском лице сжалась в гримасе, глаза сузились до щелок, так что едва заметные морщины вокруг уголков ее глаз углубились, что ее мать особенно ненавидела. «Привет, мама». Так они стояли, пошатываясь. Натали чувствовала, что ноги вот-вот подведут ее. «Мне нужно сесть». Они обе присели. Позади них была темная и зловонная прорезь в матрасе, куда убирались все трубки. Ее мать повернулась, чтобы взглянуть туда, затем выпрямила спину и еще свирепее взглянула на Джейкоба. «Джейкоб!» — начала она. «Позже», — ответил он. Натали понравилось это замешательство. Корделия стояла между родителями, не зная, куда деть руки, и нервно теребя свои заусенцы. Она всегда грызла ногти. От этой привычки ей помогли избавиться только после долгих сеансов терапии. Но Натали заметила, что той как никогда хотелось начать со стервенением грызть кончики своих пальцев. Натали вдруг поняла, что из всех, кто находился в этом помещении, она была расстроена меньше всего, ну, конечно, за исключением наемницы. Она как будто состояла в одной команде с наемницей. А они вдвоем против этих долбанных зот. Нет, это глупо. Наемница совсем не была на ее стороне. Давай, Натали, думай. Я не хочу больше лежать связанной. Конечно, это даже не подлежит обсуждению, согласилась мать. Фрэнсис, начал отец. Нет, не будет. Игра в гляделки началась по новой. Баланс сил менялся на глазах. Появилась новая неявная угроза, что скажет судья по бракоразводным делам от дочери, привязанной к кровати, голодающей, интубированной, закрытой в бункере. Ее мать была вне себя от ярости, когда Натали стала ушельцем, но это не удержит ее от использования всех своих ресурсов, которыми ее наделил Джейкоб Редуотер. «Нет, не будет», — сказал он, — «извиняюсь». Он вышел из комнаты и закрыл дверь. Как всегда, она лязгнула дважды. Корделия сделала робкий шаг вперед. Ее мать протянула руку, и Корделия подошла, позволив Фрэнсис обнять ее. Эти объятия всегда были такими теплыми и заканчивались на мгновение раньше, чем можно было ожидать. Корделия чуть наклонилась к Натали, как бы пытаясь почувствовать ответное движение, но Натали не двинулась с места. Пошла эта Корделия. Да и Фрэнсис пошла бы куда подальше. Они знали, что Натали была в плену, и ничего не сделали. То, что ее освободили от четырех стяжек, не значило освобождения. «Натали, это просто ужасно», — сказала ее мама. «Без базара, ага. Но зачем, Натали? Есть более конструктивные способы взаимодействия с этим миром. Зачем становиться животным, террористом?» Это было такой несусветной глупостью, что Натали не смогла сдержаться и насмешливо фыркнула. «А что бы ты предпочла?» «Отселись в свой собственный дом, если тебе так плохо. Твой доверительный фонд теперь полностью доступен тебе, и ты можешь прикупить местечко в любой точке земного шара. Устройся на работу или никуда не устраивайся. Рассмотри такую возможность. Займись чем-то конструктивным, Натали, чем-то, что не доведет до твоего убийства или изнасилования, или до похищения наемниками и прикручивания к кровати в подвале какого-то богатого козла?» У матери отпала челюсть. «Натали, — сказала Кордели, — может, тебе чего-нибудь нужно? Адвоката, полицейских. Натали!» Кордели оказалась уязвленной, но Натали не было до этого никакого дела. «Ты знала, что я здесь. Ты знала, что меня похитили. Тебе не нравятся ушельцы, и ты не хочешь, чтобы я жила среди них. Отлично! Но если ты не заметила, я уже взрослый человек, и то, что я стала ушельцем, это совершенно не твое дело. Никто из вас не имеет права что-то решать за меня». «Конечно, имеет. Я твоя мать». Тут даже Корделия криво ухмыльнулась. Она видела, как в матери копится гнев, разительно отличающийся от гнева ее отца, но не менее смертельный. «Натали, если ты считаешь, что быть взрослым — это не быть никому ни в чем обязанным...» Корделия и Натали хором фыркнули. Это еще больше разозлило мать, но это было единственное чувство сестринского единения, которое возникло между ними с тех пор, как Натали пошла в школу. Фрэнсис окаменела и, не мигая, уставилась перед собой, словно никого не замечая. Она думала, что нельзя было переходить напрямую к проявлению своих материнских чувств, так что теперь у нее не осталось никакой возможности проявить милосердие. А уж кем бы ни была Фрэнсис Мэннингс Редуотер, но милосердной она оставалась неизменной. Дверь лязгнула и открылась. Джейкоб зашел в сопровождении палатного медбрата Мордоворота, который нес тяжелую стопку одежды. Натали узнала в ней ту одежду, которую доставлял подъемник в ее прежнем месте заключения. «Вечером мы принесем нормальную кровать», — сказал Джейкоб, когда мужчина положил одежду на пол. «И книги», — сказала Натали, — «интерфейсные поверхности, бумагу и каких-нибудь ручек, карандашей». Он посмотрел на нее, потом на Фрэнсис. «Без интерфейсных поверхностей», — сказала Фрэнсис, — «все остальное можно. Еще мебели, холодильник и еду». «Давай быстренько», — сказала Натали, легкомысленно засмеявшись. Джек ее проигнорировал. Явно держался на тонкой грани, но его невозможно было вывести из себя такими дешевыми насмешками. «Теперь все уйдите», — сказала Фрэнсис. «Я хочу поговорить с Натали наедине». Натали закрыла глаза. «Только не один из этих разговоров». «Я устала», — сказала она. «У тебя было достаточно времени, чтобы отдохнуть». Из уст Фрэнсис это звучало как обвинение. Как будто Натали пребывала в неге, тоннами потребляя конфеты. Ну, конечно, это не был сарказм. Фрэнсис одновременно могла быть вне себя от ярости, что Натали привязали к кровати, и что Натали разленилась и не могла встать с постели. «Все вон!» Она пристально посмотрела на наемницу, которой хватило ума не взглянуть на Джейкоба. Это был бы конец ее работе в доме Редуотеров. Натали догадалась, что служба наемников в подчинении ЗОД требовала изрядной доли политического чутья. Они ушли, но дверь лязгнула лишь один раз. Фрэнсис позвонила Джейкобу. «Частный разговор, без записи». «Фрэнсис, она не бросится на меня, чтобы взять в заложники, Джейкоб». «Ты видела видеозапись?» «Видела». «Это было до того, как ты привязал ее к кровати и начал кормить через трубки». «Фрэнсис!» «Джейкоб!» Джейкоб повернулся к наемнице, которая уже что-то держала в зажатой пальцами вниз руке. «Он передал что-то небольшое, Фрэнсис. Тревожная кнопка», — сказал он. Она демонстративно швырнула ее в сумку, затем поставила сумку к противоположной стороне кровати, прислонив к стене, желтое как масло, кожа у белой как снег стены. «До свидания, Джейкоб». Они оставили дверь открытой.